Глава 7. В третий раз возник Энн в ослепительном кабинете. Прошелестев таблицами, специалист отрезал: «Вы однозначно здоровы». Проклиная клинику и выпросив у родных новую денежную подачку, Энн продолжил знакомство с Адом еще в одном уважаемом центре. Папку он забрал с собой. Новыми сведениями о болезни Энн и не сомневался. Сделанные в том центре анализы будут совершенно противоположны первым. Больной собирался затем осрамить профессора-шарлатана. Чудо не случилось. В конце концов, ему и там указали на дверь. Папка еще более распухла. Он бросился в другую больницу. «Вы определенно больны», — в один голос сказали ее хирурги. «Но это болезнь иного рода. Молодой человек, вам явно нужен психиатр». Энн решил подать за оскорбление в суд и проиграл. Между тем в папке сосредоточились уже все анализы, которые только могла позволить себе медицина. Они жизнерадостно уверяли, Энн абсолютно здоров. Однако он продолжал болтаться по клиникам, несмотря на то, что везде и машины, и люди упорно сходились в едином мнении. Так Энн пропустил целый семестр. За его психику всерьез беспокоились родные. Из потрепанной папки уже свисали целые ленты, врачи смеялись над манией. Дошло до того, что он набросился на своих очередных терапевтов с кулаками. В подобных мытарствах проскочило полгода. Оказавшись за порогом еще одного заведения, там целый консилиум после знакомства с анализами попытался убедить клиента, куда ему следует немедленно обратиться, вконец измотанный Энн задумался: «Неужели я действительно вообразил это нечто, а теперь представляю его в себе, а если его попросту нет? Если они правы?» «В таком случае мне нужна психиатрическая лечебница, и я немедленно сейчас же в нее лягу. Пусть пропишут самые действенные препараты, пусть выводят меня из этого страшного состояния, иначе я просто упаду и умру».